На следующий год Петр Петрович женился на Марии Антоновне Орловой, которая была родной сестрой жены его отца Петра Васильевича, и имел 4 сыновей, один умер в раннем детстве, и 4 дочерей, вел широкую общественную деятельность. В течение 6-4-летних сроков он состоял гласным Московской городской думы, являясь членом ее ревизионной комиссии, был потомственным председателем Богоявленского братства и выполнял много еще других обязанностей. Страстным увлечением Петра Петровича было собирание почтовых марок и других знаков почтовой оплаты. Петр Петрович собрал крупную коллекцию почтовых марок России, включая земские марки, цельные вещи и штемпели, и других стран. Его коллекция насчитывала около 3000 альбомных листов. Он является одним из основателей государственной коллекции марок в Центральном музее связи в Санкт-Петербурге, куда в 1929 году, по предложению Народного комиссариата почты телеграфов передал свою уникальную коллекцию, во многом восполнившую отсутствующие в государственной коллекции экземпляры. Часть коллекции Щипова была продана за рубеж в годы социалистической индустриализации для получения иностранной валюты. Петр Петрович в 1938 году был арестован и умер в тюремной больнице. Его сын Николай Петрович, 1896-1968, стал впоследствии доктором технических наук, крупным специалистом в области металловедения. Фабрика после революции. В 1918 году фабрика была национализирована. К тому времени уже стоял большой краснокирпичный фабричный корпус в Денисовском переулке, построенный в 1897 году по проекту архитектора Кайзера. В советское время фабрика Щиповых стала называться Бумаготкацкой фабрикой имени героя труда Осипа Звонкова. Кстати, предложил назвать фабрику его именем сам Петр Петрович Щипов. Осип Звонков к тому времени был самым старым работником его фабрики, трудился здесь более 50 лет. Название фабрики, имени героя труда Осипа Звонкова, сохранялось до 1929 года, когда она стала называться «Красная швея». В советское время фабрика выпускала пестротканые изделия. Все щиповские станки, оснащенные электромоторами, прослужили до конца 20 века, а затем, до 1990-х годов, фабрика называлась «Красная работница». После вывода фабрики ее большое пятиэтажное здание подверглось капитальному ремонту и было сдано в аренду под пассаж Денисовский двор. В 2002 году здание было перепланировано и специально оборудовано для крупного библиотечно-информационного центра. Сейчас здесь находится библиотека имени Некрасова, Щиповой церковь. Кроме предпринимательской деятельности, Щиповы оставили значительный след в деле благотворительности и внесли свой вклад в культуру города. Они происходили из старого купеческого рода, были старообрядцами, что давало определенные нравственные устои и семейные традиции. Щиповы из поколения в поколение были председателями Богоявленского братства Елоховского собора. Их средства составляли половину бюджета этой крупнейшей в Москве благотворительной организации. Могилы всех московских Щиповых находятся на кладбище Алексеевского монастыря. После его закрытия и уничтожения в 1930-х годах Щиповых хоронили на немецком, в Веденском, кладбище. Усадьба Щиповых. Каждый из братьев жил в собственном доме. Усадьбу с другой стороны немецкой улицы на пересечении со Старокирочным переулком купил Илья Васильевич, завещавший свой дом городу Москве для благотворительных целей. Дом с башней на углу немецкой улицы и Денисовского переулка, 58, построенный в 1884 году по проекту архитекторов Каминского и Федора Шихтеля, занимал Петр Петрович с семьей. На стене этого особняка мемориальная доска с надписью «Здесь 31-18, октября 1905 г. был злодейски убит агентом царской охранки член московской организации большевиков Николай Эрнестович Бауман. Но это отдельная история, к которой мы вернемся чуть позже. В 1897 году Петр Петрович купил у княгини Голицыной имение на берегу озера Синиш, станция Подсолнечная, а вот дом в Большом Демидовском 58К-2, несмотря на то, что это одна из первых работ знаменитого Шихтеля, сломали. В 1995 году здание было передано ООО «Подмосковье», в результате реконструкции снесено в 1996 году и построен новодел. Ворота дома раньше венчались вазами, а калитка – орлом и щитом с вензелем Петра Щипова. Сейчас участок, где стоял дом Петра Васильевича Щипова, находится в частной собственности. Убийство Баумана. Так вот, вернемся к Бауману. Конечно, никакого агента охранки не было. По версии, которую рассказывал Ярослав Щипов, это сделал дворник Щиповых, когда увидел, что тот осквернил государственный флаг, висевший на одном из корпусов фабрики Щиповых. Но, скорее всего, эта версия ошибочна. Эту историю затеял Московский комитет РСДРП 18 октября 1905 года. Большевики в ответ на манифест царя от 17 октября, которым даровались многие свободы, после митинга в стенах технического училища вывели колонны молодежи под лозунгом «Разрушим русскую Бастилию». Имелась в виду губернская тюрьма на Таганке. Бауман числился членом ЦК РСДРП, хотя больше был специалистом по экспроприации. Его только 8 октября выпустили вместе с другими политическими из той самой таганской тюрьмы. И он прекрасно знал, что среди сидельцев остались одни уголовники. Но сама идея взять тюрьму штурмом привела его в восторг. Грач, как звали его товарищи по партии, взялся привести рабочих с фабрики Дюфурмантеля. Это была фабрика, которую сдавали в аренду Щипову здесь же, на Немецкой улице. Надо сказать, что не все члены ЦК разделяли планы пройти на штурм от Лефортово до Таганки. Кто-то мог отколоться от колонны, кто-то одуматься, зачем и куда идет. Но азарт Баумана был неудержим. Он схватил флаг с лозунгом «Долой самодержавие», вскочил в пролетку и, стоя в ней, помчался по немецкой, скандируя «Долой царя!». Недалеко от фабрики Щипова стояла небольшая группа людей, наблюдавших за шедшей во дворе игрой в бабки. Когда пролетка с Бауманом поравнялась с ними, из группы зевак выбежал человек с обрезком газовой трубки в руке. Он вскочил в коляску и ухватился за флаг, пытаясь вырвать его из рук Баумана. Тот не сдавался и даже выхватил из кармана браунинг, выстрелив в нападавшего, но пропустил удар трубой по руке и промахнулся, а потом получил второй удар по голове. Грач выпустил флаг и упал с пролетки, но тут же вскочил и бросился к своим, к демонстрантам. Однако преследователь оказался быстрее и догнал Баумана, еще несколько раз ударив трубой по голове. Революционер упал на мостовую как подкошенный. Демонстранты открыли беспорядочную стрельбу по нападавшему, но тому удалось скрыться. Однако Бауман был уже мертв. Как вспоминал один из участников тех событий, наши дружинники открыли беспорядочную стрельбу, началась паника. Демонстранты бросились бежать в соседние дворы. Тело убитого товарища подхватили и отнесли в училище члены комитета и несколько наиболее хладнокровных студентов. Убийца Баумана сам сдался властям через час. Явившись в участок, он назвался Николаем Федотовичем Михалиным, уроженцем Козловского уезда Тамбовской губернии, рабочим фабрики Щипова. По его словам, убитого он видел впервые, а напал на него потому, что его возмутили надпись на флаге и то, что этот человек в пролетке все время кричал «Долой царя!». Ранее Михалин служил в конногвардейском полку в эскадроне Трипова и незадолго до описываемых событий уволился в запас. В тот день он с фабричными пошел смотреть, как играют в бабки. Обрезок трубки держал в руках за место тросточки, тогда у рабочих была такая мода на тросточки. По словам Михалина, он был выпивший, при виде смутьяна с флагом в душе бывшего служаки взыграла верность присяге. Ну а потом все завертелось, и было уже не до раздумий. Михалина в 1906 году судили и признали виновным в нанесении ветеринару Бауману тяжких побоев, повлекших смерть, за что дали 2 года тюрьмы. Но это уже не могло изменить ситуацию. Похороны Баумана превратились в гигантскую вооруженную демонстрацию, а могила стала местом митингов. Вся революционная и либеральная пресса захлебывалась в описаниях зверств самодержавия. В листовках говорилось, что демонстрации рубили казаки и расстреливали пушки, что жертв были многие сотни. Потом был декабрь и баррикады на Пресне, а Михалина судили еще раз, в 1907 году после апелляции, но оставили приговор в силе. И снова, в 1925 году, когда убийцу Грача разыскали сотрудники АКПУ и приговорили к высшей мере пролетарского правосудия, на Большом Демидовском. Большой Демидовский переулок, улица в центре Москвы в Басманном районе. Большой Демидовский начинается у Аптекарского переулка и проходит на юг, пересекает Денисовский, Гарднеровский, слева, Бригадирский и Новокирочный, слева, переулки и доходит до улицы Радия. Участок между Новокирочным и улицей Радия является закрытой территорией Всероссийского института авиационных материалов. Название переулков, Большой и Малый Демидовские, было дано по фамилии проживавших здесь в 18 веке промышленников Демидовых, владевших заводами на Урале. Почти весь квартал между Немецкой улицей, современное название, Бауманская, Денисовским и Большим Демидовским переулками, нумерация отражает исторически сложившееся положение до революции, принадлежал купцам Щиповым. Откуда пошли Щиповы? Фамилия Щипов происходит от старых русских слов. Прозвище Щап, что значило франт, щеголь, щепить, стремится выглядеть лучше, чем на самом деле, щапливый, щепистый, щеголеватый. Владимир Даль приводит несколько пословиц с этими словами, среди которых «передом щипит», а затылок вшивыли. Судя по всему, как и большинство прозвищ, те, что содержат корень «щап», имеют иронический оттенок. Об этом свидетельствует и существующая ныне фамилия Голощипов. Этот корень активно употреблялся еще в первой половине XIX века, но к концу его оказался вытесненным другими. Архитектор Вивин, Вивин Александр Осипович, 1824-1884, окончил МДУ в 1852 году со званием помощник архитектора. С 1857 года архитектор назначен преподавателем архитектуры в школе межевых топографов, затем и в Межевом институте. В 1863-1876 годах состоял преподавателем архитектуры в земледельческой школе, в 1872-1877 годах архитектор Павловской больницы, в 1873-1876 годах служил архитектором межевой канцелярии, строил доходные дома в Москве, приспособил дом Демидова под институт с устройством там домовой церкви, Гороховский переулок, 4, перестраивал дома на Никитском бульваре, 8, а и на Арбате, 48. Похоронен на Пятницком кладбище, по следам Лефорта, 2 Я Бауманская улица, 3. Лично мне призрак танцующего Франца Лефорта не попадался никогда, хотя возле его дворца я не раз бродил в разное время года и суток, но жители окрестных домов, да и работники двух архивов, что расположены на территории комплекса, упорно говорят, призрак есть. Так ли это, я решил проверить, побывав внутри дворца, а заодно вспомнил его историю и узнал, что именно в нем хранится. Заросший парк. После тщательной проверки и паспортного контроля вполне доброжелательной Людмилы, сотрудницы Российского государственного архива фонодокументов, РГАФТ, проходим на территорию дворца. Здесь полным ходом идет ремонт и реставрация, как флигелей, так и центральной части дворца, где раньше и проходили пышные пиры. Парк внутри дворца сильно разросся, и самого дворца, да и циркульных поздних пристроек почти не видно. Сирень наклонилась к мемориальной доске кинорежиссера Сергея Васильева. Он здесь жил в начале прошлого века вместе с отцом, управлявшим архивом. Чуть дальше, собачья будка, хозяин которой встретил нас ожесточенным лаем. Для порядка. В этом же флигеле во время войны жил и замечательный актер Лев Дуров, мама которого работала в архиве. Он написал этот период в своих мемуарах. Как с друзьями, еще мальчишкой гасил немецкие зажигалки на крыше. Дуров бывает во дворце почти каждый год. Приходит посмотреть и вспомнить детство. А сотрудники архива даже записали его вспоминания. Для истории. Мы заходим в левую часть главного здания дворца, где и находится РГАФТ. А правую и центральную часть занимает военно-исторический архив. Но о них немного позже. О временах Лефорта внутри здания ничто уже не напоминает. Оно не раз перестраивалось, горело, меняло хозяев, было жилищем работников архива, ютившихся на маленькой кухоньке 1,5 на 1,5 метра. Да это и не кухня вовсе, а бывшая лестничная площадка, закрытая со стороны пролета. Сейчас это место показывают скорее для того, чтобы мы понимали, как раньше жили сотрудники архива. Зато сохранились камин 19 века и высокие печи того же периода, даже действующие. Но вернемся к истории. Подарок Петра. Любимец Петра Великого, генерал-адмирал Франц Лефорт получает от царя в подарок дворец, который был построен недалеко от его старого дома в немецкой Слободе, на улице Коровий Брод, ныне 2 Я Бауманская улица, дом 3. Название «улица Коровий Брод» происходит от брода через реку Яуза, через который в 17-18 веках вели коров на скотопрогонный двор близ Красных Ворот. Строительство началось в 1696 году, когда и Лефорт, и Петр отправились с большой посольской миссией в Европу. Предполагалось, что к их возвращению строительство будет завершено, но случился Стрелецкий бунт, и Петр вместе с Лефортом спешно вернулись в Москву, чтобы вершить суд и расправу. Примечательно, что Лефорт, не боясь царского гнева, отказался самолично рубить стрельцам головы, а через некоторое время авральным по нынешним меркам методом дворец был достроен. Венчали дворец высокие крутые черепичные кровли и затейливые железные гребешки. Поражало воображение внутреннее убранство, отличавшееся небывалой роскошью. Одна зала оклеена кожей, тесненной золотом, другая обшита желтой камкой, в третьей – редкие китайские изделия, в четвертой – картинки с морскими видами и модели галер и кораблей. Главная зала дворца, большая столовая палата, имела 10-метровую высоту, была обита красным сукном, украшена парсунами и зеркалами в резных янтарных рамах. Подвешенный к потолку двуглавый орел напоминал о делах государственных, коими надлежало заниматься владельцу. Поставил дворец постельный истопник, каменных дел мастер Дмитрий Аксамитов, сам царь рисовал интерьеры для помещений, подсмотренные в Голландии. Об Аксамитове известно только то, что он приехал из Малороссии и в Москве больше ничего не строил. По документам того времени, Дмитрий Васильевич именовался каменных зданий художником и постельничьим истопником, так звучало придворное звание мастера печного дела. Это была первая в русской архитектуре попытка освобождения от допетровских форм зодчества. Во дворце находился огромный зал высотой 10 метров и площадью более 300 квадратных метров, украшенный портретом Петра, картинами и множеством зеркал. Этот зал мог одновременно вместить 1500 гостей. Лефорт сообщает в письме своему брату: «В саду имеются пруды, которых здесь нелегко найти, и в них множество рыбы. По другую сторону реки у меня есть парк, где находятся разнообразные дикие животные. Мой дом самый красивый и самый приятный из всех в окрестности. Люди этой страны приходят сюда, чтобы посмотреть его как редкость». Главный фасад дворца обращен не на улицу, а на реку, что, вероятно, было связано с представлением о Яузе как о судоходной реке. Вокруг сооружения на галереях должны были быть поставлены 50 небольших пушек. Освещал дворец во имя Вакха, бога вина и веселья, Никита Зотов, патриарх всея Яузы и Кукуя. Но меньше чем через месяц после новоселья 12 февраля 1699 года, продолжавшегося 3 дня, во время которых по приказу Петра никого из дворца не выпускали, а гости спали по очереди, потом ели, пили и снова водили хороводы, Лефорт умер. Пока Петр умчался строить корабли в Воронеж, Лефорт слег, заболев горячкою, и 2 марта в возрасте неполных 46 лет он скончался. Слухов вокруг этой смерти было много, и загадка так и осталась. То ли это действительно была болезнь, то ли злодеи отравили, то ли чрезмерные возлияния сыграли роль. Говорили, что это Бог покарал еретика за то, что он привечал царя ко всему западному, свел с Анной Монс, из-за которой несчастная Евдокия Лопухина, жена царя, была сослана в Суздальский Покровский монастырь. Похороны и могила. Петр бросил все и примчался в Москву хоронить любезного друга. У гроба Лефорта он воскликнул: «На кого могу я теперь положиться? Он один был верен мне». В погребальной процессии Петр, в глубоком трауре, возглавил первую роту Преображенского полка, за которым шли семеновские и лефортовские полки с печальной музыкой. Отпевали Лефорта в реформатской церкви и похоронили недалеко от дворца. Говорят, когда гроб опускали в землю, с чердака грянул оркестр, а из подвала раздался хохот хозяина. Во время прощального салюта одному из плохо обученных солдат оторвало ядром голову, что в народе сочли еще одной плохой приметой. Всем участникам похорон были выданы золотые перстни с вырезанным днем кончины и изображением смерти. По преданию, могила Лефорта была покрыта мраморной доской с вырезанной на ней эпитафией: «Остерегись, прохожий, не попирай ногами сего камня. Он намочен слезами величайшего в свете монарха». И снова начинаются тайны и мистика. Говорят, что уже на следующую ночь после похорон могилу Лефорта пытались вскрыть. Или позарились на богатое облачение, все-таки главный фаворит императора. Или решили обезопасить народ от еретика, связать ему в могиле ноги. Примета такая была, но гробокопатели вспугнули. В следующий раз могилу вскрыли через 3 года по настоянию сына Лефорта Анри. Его не было в Москве, и он не успел попрощаться с отцом. Анри был поражен сохранностью трупа. В 1812 году гроб увидели на месте сгоревшей реформаторской церкви. Непонятно, почему Лефорта уже в 19 веке решили перезахоронить на немецком, в Веденском, кладбище. Вот как это описал в дневнике историк М. Снегирев. В 1839 году гроб его находился в погребе, в доме ямщикова у госпитального деревянного моста в Лефортове, но на немецком кладбище могила Лефорта не найдена. Его имя встречается только в эпитафии на надгробии его старшего друга-шотландца, генерала Патрика Гордона, перезахороненного здесь в 1877 году. Если он действительно был сюда перезахоронен, в 1862 году он вроде бы был перезахоронен на Лазаревском кладбище, будто сама земля отказывалась принимать его прах. Говорят, памятник Лефорту был очень похож на памятник его первого командира в России Патрика Гордона и находился на 14-м участке немецкого кладбища. Об этой находке даже писали газеты. В начале 20 века памятник, по слухам, еще был. Впрочем, по одной из версий, это был кинотаф, символический памятник без захоронения, как и у Гордона. В учетных книгах кладбища имени Лефорта нет, а женевские биографы Лефорта убеждены, что его могилу следует искать возле усыпальницы Петра в Петропавловском соборе Петербурга, но не исключают, что похоронили его и на территории дворца, вот он и не может найти успокоения, а пока постоянно приглашает своих жертв на танец, и музыка та, что Франц Лефорт слышал, когда умирал. По указанию императора квартет в соседней комнате играл мелодии, которые могли бы облегчить его страдания. Из досье. Франц Лефорт родился в 1656 году в Женеве в семье торговца. В 1674 году уехал в Голландию, а затем на военную службу в далекую Московию. Прибыл в русскую столицу в чине капитана и поселился в немецкой слободе. Затем выучил русский язык, женился на дочери подполковника Суга Елизавете. С конца 1678 года был назначен командиром роты в составе Киевского гарнизона, участвовал в военных походах и в стычках с крымскими татарами. В 1683 году Лефорт дважды получает повышение и становится подполковником. Лефорт был человеком светским, с хорошими манерами, ловкий, веселый, собою хорош, никто лучше не устраивал праздники или пиршества, да и в руках у него все горело. В немецкой слободе Лефорт познакомился с Петром, они очень сблизились, швейцарец стал наставником юного царя. Кстати, у Лефорта Петр познакомился и с Меншиковым. Эпоха Меншикова, дворец перешел в ведение посольского приказа, но фактически им распоряжался царь, он нередко устраивал здесь ассамблеи и представления. В этом дворце Петр собственноручно укорачивал платья и брил бороды. В декабре 1702 года в большой столовой палате Лефортовского дворца впервые состоялось выступление русских артистов. Удивленные зрители услышали со сцены не иностранную, а русскую речь. Премьера российского спектакля имела большой успех, а в январе 1707 года царь подарил Лефортов дом в Москве и 2000 рублей на постройки князю Меншикову, когда у него сгорел его прежний дом. Любитель дворцов, кои у него были в большом количестве и в Москве, и в Петербурге, Александр Данилович Меншиков с радостью принимает дар и решает перестроить дворец в европейском вкусе, для чего приглашается известный зодчий Джованни Мария Фонтана. По его проекту в течение 1707-1708 годов к дворцу пристраиваются двухэтажные корпуса, образующие каре, замкнутые массивной аркой. С внутренней стороны на уровне второго этажа устраивается открытая галерея. Потом ее заложили, нарушив задумку архитектора и потеряв некую воздушность пространства. Это был первый в городе и России городской дворцовый ансамбль в стиле раннего классицизма. К дворцу на берегу Яузы Фонтана пристроил ряды двухэтажных флигелей в виде незамкнутого квадрата, которые соединялись с главным зданием переходами. Но Петр просто так подарки не делал, да и понимал, что Меншиков своего не упустит и в государственную казну руку запускает постоянно. Поэтому дворец использовался и для государевых нужд, дипломатических приемов и торжеств. Наслаждался житьем в Лефортовом дворце князь Меншиков целых 20 лет. Царь, бывая в Москве, тоже любил останавливаться именно в этом дворце, в близкой ему немецкой слободе. Но Петр умер. Меншиков всячески помогал Екатерине. Однако и она в 1727 году тоже отошла, оставив духовное завещание. Трон переходил внуку Петра и сыну убитого царевича Алексея, но с условием, что будущий император женится на одной из дочерей Меншикова. 12-летний Петр II, научаемый своими воспитанниками долгорукими, решил все сделать по-своему, а нареченную невесту Марию возненавидел. Князь Иван Долгорукий всячески старался раздуть это пламя ненависти к Меншиковым, и ему это удалось, и Меншикова сослали в далекий Березов, лишив всего. Домой не вернулся ни он, ни жена, умершая еще по дороге, ни дочь Мария. Проклятая свадьба, а двор, тем временем, перебирается в Москву. И Петр II въезжает все в тот же Лефортовский дворец. Уж очень он ему нравился. Юный царь постоянно бывает на охоте, не жалея себя и не слушая врачей. Напротив, через Яузу, в Головинском дворце, где ныне Лефортовский парк, поселяются Долгорукие. Они задумали выдать за царя княжну Екатерину Долгорукую, сестру Ивана, ближайшего друга царя. 30 ноября в Лефортовском дворце состоялось торжественное обручение Петра II с его невестой. В большой столовой палате собрались гости. Охрану нес батальон гвардии, 1200 человек. Беда пришла откуда не ждали. Когда золотая карета невесты, увенчанная императорской короной, въезжала в ворота, корона зацепилась за перекладину, упала на мостовую и разбилась на мелкие куски. Не учли Долгорукие высоту арки. В толпе зашептались. Дурная примета. Император подвел княжну под роскошный балдахин из серебряной парчи с золотыми узорами, который держали 6 генералов. Архиепископ новгородский Феофан Прокопович совершил торжественное богослужение и благословил обручальные кольца. Мария Меншикова, которую с царем обручал тоже он 2 годами ранее, только что умерла, как сообщили из ссылки. 6 января 1730 года, в день крещения, Семеновские и Преображенские полки выстроились на льду Москвы-реки. Богослужение и парад длились около 4 часов. Был сильный мороз, на реке продувало насквозь, и на следующий день 14-летний царь слег. Но оказалось, что это не простуда, а оспа. Над нелюбимыми народом Долгорукими нависла угроза опалы и изгнания. Они собрались на совет и сочинили царское завещание. Но для его воплощения свадьба должна была состояться. Государь умер ровно в день назначенной свадьбы в ночь на 19 января 1730 года. Разрушенная царская невеста заперлась в комнатах, никого к себе не пускала. Ее отец оказался в меньшинстве в Верховном Тайном Совете, поставившем на герцогиню Курлянскую Анну, вдову, дочь царя Иоанна Алексеевича, разорванные кондиции и сундук золота. Но царедворцы решили подстраховаться и ограничить царскую власть. Для этого были составлены кондиции, проект ограничения власти самодержавия. Анна Иоанновна сначала на все согласилась и подписала бумаги, а удостоверившись, что гвардейцы ее поддержат, на их плечах ворвалась во власть и прилюдно разорвала подписанные обещания. Долгорукие отправились в Березов, в тот же острог, где умер Меншиков. На время в Лефортовском дворце стало тихо, но тут появился слух, что перед ссылкой верные Меншикову люди закопали на территории дворцового комплекса под большим дубом 2 сундука. 8 июня 1733 года в дом каптенариуса Калины Выборова пришла женщина, вдова одного каменщика, Арина Елизарова. Она рассказала, что раньше проживала во дворце бывшего князя Александра Даниловича и будто видела по ссылке его в Раненбург, Ораниенбург, дом у Евыш Меншикова дворецкой Никита Михайлов сын Фурсов в Лефортовском доме в казенной палате выкопав яму и закопал 2 сундука, один с деньгами, а другой с посудою. Капитан-поручик лейб-гвардии Преображенского полка Гурьев по указу императрицы с солдатами 4 дня искал сундуки. 14 июня 1733 года он пишет рапорт. По показанию объявленной бабы в том Лефортовском доме осматривали и в коем месте она показала раскопав яму искали и по исканию тех сундуков не нашли. Она под страхом смертной казни подтвердила свои слова, но тайна так и осталась тайной. Был ли клад, пожар и лейб-компания? 29 мая 1737 года во дворце случился пожар. Выгорели почти все постройки. Их восстанавливал Бартоломео Растрелли с помощником Дмитрием Шаниным. Тогда и произошли первые большие изменения в архитектуре здания. Большая столовая палата была разделена перегородками на меньшие палаты. В 1742 году по восшествии на престол в Москву прибыла Елизавета Петровна со своим лейб-компанским корпусом. Ненадолго дворец над Яузой становится царской резиденцией, а затем передается в собственность лейб-компанцев. Новые хозяева жили здесь до 1757 года, когда во время пожара во дворце одни из них лишились всей своей движимости, а другие и жизни. Виновниками пожара стали сами гвардейцы из ее личной охраны. Гвардейцы любили повеселиться и не особо следили за порядком в здании. Трубы нескольких печек оказались разобраны, да и сами печи пришли в негодность. Может быть, искра попала, может, поджег кто-то недовольный. Погорельцы в спешном порядке, а их было почти полсотни, расквартировали по частному сектору все той же немецкой слободы, то есть поблизости от дворца. А теперь их историю бережно хранит военно-исторический архив, который здесь разместился. Дом несколько лет простоял без крыши, местами осыпался, порос травой. В 1766 году в Москву прибывала императрица Екатерина II, и был отдан приказ восстановить некогда один из главных царских дворцов, но веселиться в нем и самой императрице, и ее свите не пришлось. В 1771 году на город напала моровая язва, чума. Дворец стал чумным госпиталем, хотя Екатерина о нем не забыла и отписала губернатору князю Михаилу Волконскому заняться ремонтом здания, чтобы в нужном случае двора на Москве в нем можно было уместить. План переделки по указанию императрицы при ее личном участии готовил Василий Баженов. Однако затем Екатерина построила новый дворец, решив, что Лефортовский для нее и двора маловат, и он снова остался заброшенным. Потом там жили театральные служители, пока в конце 18 века его не перестроили по проекту другого именитого архитектора Матвея Казакова. При нем барочный декор срубили и заменили на классический ампир. Тогда же построили и циркульные полукруглые флигели. Там размещались хозяйственные службы. Входы были со стороны боковых зданий двора, в которых располагалась и конюшня. Таким способом закрыли хоздвор от центральной площади возле главного здания дворца. А с января 1804 года сюда перевезли из Кремля архив военной конторы, находившийся здесь до 1812 года. В Отечественную войну 1812 года в стенах дворца некоторое время располагался госпиталь, где были размещены доставленные из Бородинского сражения раненые. Но проклятие Лефорта, видимо, продолжало висеть над домом. Во время похода Наполеона и московского пожара 1812 года дворец опять сгорел и остался стоять в разрушенном виде. Там обитали только жулики, так что честным людям и проходить рядом было страшно. С 1826 года Лефортовский дворец формально находился в ведении Московского военного госпиталя, проживавшие здесь инвалиды и являлись госпитальной прислугой. Новая жизнь по уставу. В 1835 году здание дворца решено было предоставить военно-учебным заведениям. В нем должны были быть устроены квартиры для офицеров, чиновников и учителей обоих московских кадетских корпусов, 1 ГО и 2 ГО. Временные квартиры во дворце получили две роты неранжированного батальона 2 ГО учебного карабинерного полка. Только в конце 1840-х, начале 1850-х годов дворец исправили, надстроили третьим этажом, переделали внутри и опять разместили в нем архивные дела. На этот раз московского отделения архива главного штаба. Но с учебой и досугом московских кадетов дворец был связан до 1864 года, пока кадетские корпуса не были реорганизованы в военные гимназии. В 1865-1867 годах здание перешло к военным инженерам, в ведение окружного инженерного управления Московского военного округа. В 1925 году сюда перевели все крупнейшие военные архивы Старой России. Лефортовский, военно-ученый, Московский военно-окружной и архив документов Первой мировой войны. Так был создан Центральный государственный военно-исторический архив СССР, позже Российский государственный военно-исторический архив. Перед войной 1941-1945 годов дворец населяли более 300 квартирантов, что существенно осложняло деятельность архивного учреждения. Последние жильцы покинули исторические палаты только в конце 1970-х годов. Примерно тогда же с территории архива были выведены лаборатории расположенного рядом МФТУ имени Н.Э. Баумана. Сейчас на месте сада у самого дома, густая поросль деревьев и диких кустов, закрывающее здание, ближе к набережной, отгороженная сеткой асфальтированная площадка для машин. Реставрация и сейчас идет полным ходом. Старые элементы декора выявляют, а потом восстанавливают. Сотрудники архива собрали предметы быта, связанные с различными периодами истории дворца, и стекло, и изразцы, и ковку. Например, были найдены печные изразцы еще до дворцового дома Лефорта. Нашли на территории дворца и печать одного из подразделений латышских стрелков. Они тоже здесь располагались после Октябрьской революции. Призраки дворца. Колдовским местом Лефортовский дворец считали еще при жизни Франца Лефорта. Ведь именно он основал и собирал по ночам Нептуново общество, увлекавшееся, по слухам, астрологией, навигацией и магией. В общество входило 9 человек, и среди них, сам Петр И. Меншиков и Яков Брюс. Брюс после смерти Петра И возглавил общество. Сам Брюс был потомком шотландских королей и, следовательно, автоматически входил в орден тамплиеров. Поэтому некоторые исследователи называют Нептуново общество первой русской масонской ложей. Местные предания гласят, что по ночам дух покойного царя Петра II бродит по архивохранилищам, расположенным в залах дворца, и жалобно стонет, призывая любимую сестру Наталью, умершую во дворце. Мистика сопровождала Лефортова и в правлении Анны Иоанновны. Однажды, прогуливаясь по берегу Яузы, она пожелала, чтобы на этом месте была тенистая роща, и на следующий день роща появилась. Придворные высадили ее, посадив взрослые деревья за одну ночь, но простояла роща недолго. Вскоре ураган ее начисто уничтожил. Работники архива говорят, что Лефорт и сейчас живет во дворце, за девицами приглядывает, да архивные документы на время берет. В 2006 году во время реставрации рабочие постоянно ощущали, что за ними кто-то наблюдает. На экране томографа появился силуэт человека, а наяву никого не было. В соседнем доме один, который теперь расселили, тоже постоянно происходили необъяснимые явления, силуэты людей, необычные показания приборов, голоса. Когда здесь расположился кадетский корпус, мальчишки искали золото, которое якобы спрятал перед ссылкой Меншиков. Кадеты даже спускались на поиски в подвал. Один из них потерял сознание, когда друзья ушли вперед. По его словам, он увидел призрак самого Лефорта, и тот пригласил мальчика на танец. Чтобы стать его партнером, нужно навсегда покинуть этот мир. Кстати, в 1771 году, когда здесь был чумный карантин, многие говорили в предсмертном бреду о танцах, как будто в последний момент им кто-то предлагал пуститься в пляс. Музыка во дворце бывает слышна и в наши дни, как говорят сотрудники архивов, но звучат во дворце и другие голоса. В хранилище архивов фонодокументов есть записи Луначарского, Шаляпина, Есенина, Троцкого, Сталина, и сохранили их сотрудники архива, несмотря на колоссальные сложности. Интересно, слушает ли эти записи Лефорт, пока хотя бы ничего не стер, главный архитектор Меншикова. Джованни Мария Фонтана, 1670, Лугано, 1712, российский архитектор итальянского происхождения. Происходит из тессинской семьи Фонтана. Первое письменное свидетельство о пребывании Фонтаны в России датировано 1703 годом. Фонтана мог участвовать в постройке и переделках различных триумфальных ворот в Москве. Первым серьезным проектом стала перестройка дворца Лефорта. Согласно данным архивов, Фонтана переехал в Петербург около 1710 года, практически одновременно с Меншиковым. В начале 1710-х годов он продолжил строительство Меншиковского дворца на Васильевском острове, участвовал в сооружении Ораниенбаумского дворца, перевел на русский язык первую книгу об архитектуре, Винила, «Правила о пяти чинах архитектуры», 1709, «Память под охраной». Во внутреннем дворе дворца Лефорта есть мемориальная доска выдающемуся кинорежиссеру Сергею Васильеву. В семье начальника военного архива Дмитрия Васильевича Васильева, жившего на казенной квартире, в 1900 году родился сын Сергей, будущий режиссер известного кинофильма «Чапаев». Первые 12 лет он прожил в дворовом флигеле, где и помещена мемориальная доска. С 1915 года Сергей Васильев воевал на фронтах Первой мировой и гражданской войн. В 1924 году окончил актерское и режиссерское отделение Ленинградского института экранного искусства. Все игровые фильмы снял совместно со своим однофамильцем Георгием Васильевым под общим псевдонимом «Братья Васильевы», соавтор сценариев к ряду своих фильмов. Творческой вершиной «Братьев Васильевых», несомненно, является фильм «Чапаев», 1934. В 1937 году Васильевы по собственному сценарию поставили фильм «Волочаевские дни» о борьбе партизан Дальнего Востока с японцами, затем в 1942-м фильм «Оборона Царицына». Последней совместной работой братьев Васильевых был фильм «Фронт» по пьесе А. Е. Корнейчука. В 1943 году Сергей Васильев стал художественным руководителем Центральной объединенной киностудии в Алма-Ате. В 1944-1946 годах – художественный руководитель Ленфильма. В 1955-1957 годах был директором этой киностудии. Четыре святых на Посланникове. Посланников переулок, 9. По дороге от метро Бауманская к улице Радия, не доходя буквально нескольких метров до места, где до 23 февраля 2006 года стоял рухнувший басманный рынок, построенный по проекту архитекторов Гильбурда и Кончели, находится Посланников переулок. Просто идете вы по бывшей немецкой, а ныне Бауманской улице и поворачиваете налево, и с правой стороны у вас почти до конца переулка забор, а с левой оставшиеся со старых времен дома, и у каждого своя легенда и история, на месте басманного рынка. Кстати, здание рынка на всей территории квартала было возведено в 1977 году, круглое, оригинальной конструкции, диаметром более 80 метров, тогда его называли Бауманским. 23 февраля 2006 года крыша рынка рухнула. Под стенами здания в то раннее праздничное утро осталось 65 человек, это официально. Сами торговцы говорят, что людей было больше. Под рынком в подвалах находились цеха, где готовили, фасовали, распределяли. Рынок был оптовой перевалочной базой. Рынок рухнул, и многие азербайджанские ресторанчики в округе довольно быстро прекратили существование. Постоянная клиентура пропала. На этом участке в конце 18 века находилось большое владение графа Алексея Григорьевича Орлова, генерал-ландшефа и генерал-адмирала. Его усадьба частично находилась на территории будущего рынка, на самом углу Посланникова переулка. И стояло здесь тогда большое каменное здание с парадным двором, ограниченным полукруглыми флигелями. Дом, как и многие другие, сгорел в пожаре 1812 года, а территорию, которую занимала усадьба, разделили на маленькие участки. На них в 1830-1860 годах были построены небольшие жилые дома. В одном из них, одноэтажном особняке, в молодости жил знаменитый органист Гидике, женатый на хозяйке дома. Сохранились воспоминания о том, как здесь его посещали Гальденвизер и Рахманинов. Рядом была собственность английского купца и банкира Якова Раванда. В его доме обосновался английский клуб, членство в котором означало принадлежность к высшему кругу общества. Добиться избрания в этот клуб было вопросом престижа в глазах дворянской Москвы. Раванд продал этот участок 30 мая 1799 года двум покупателям, капитану Николаю Лугинину и статскому советнику Александру Юни, а сам переселился на Большую Лубянку. После пожара 1812 года старинные каменные палаты банкира Раванда уже не восстанавливались. А в доходном доме три купцов Яковлевых с 1897 по 1904 год жил академик Сергей Чаплыгин, о нем мы уже вспоминали в материале о доме, где расположен театр Олега Табакова, пансион Дельселя. В 1794 году Гавриил Филиппович Дельсель, сын Филиппа Агюста Дельселя, вместе с братом Игнатием открыл пансион для детей благородных родителей, где преподавались иностранные языки, история, география, арифметика, игра на фортепиано и другие науки. В первой половине 19 века пансион занимал половину дома в Посланниковом переулке, в тогдашней немецкой Слободе. После смерти Дельселя, 1815 г., пансионом владела вдова Мария Адамовна, при которой наступил десятилетний расцвет учебного заведения, где обучалось до 60 воспитанниц. В 1846 году пансион числился за Игнатием Гавриловичем Дельселем, а в 1876 году, когда в пансионе открылись гимназические классы, за Марией Игнатьевной Дельсель. В 1880 году частную женскую классическую гимназию приобрела Зинаида Денисовна Перепелкина. В то время в Москве были только две классические гимназии для девочек. Гимназия Фишер, частично финансировавшаяся из казны, и частная гимназия Перепелкиной, существовавшая только за счет средств благотворителей и платы за обучение, составлявшей 120 рублей с приходящих учениц и 550, с пансионерок. В 1883 году в гимназии обучалось 190 человек, число педагогов было 43, а в 1887 году, когда гимназия уже два года как переехала в новое здание в Большом Кисловском переулке, дом 4, безвозмездно переданным Коншинами, уже 443. В гимназии были также лечебница и библиотека в 1500 томов. В 1906 году гимназия перешла к Марии Густавовне Брюханенко, разработавшей свою программу обучения. В 1910 году гимназия переехала в специально выстроенное для нее, по проекту Гриенерта, здание, столовый переулок, дом 10. В 1917 году частная гимназия была закрыта после объединения с мужской гимназией Нечаевой, и на ее базе создана специальная общеобразовательная школа 159, которая с 1921 года получила название «Единая трудовая опытно-показательная школа 3 имени Карла Маркса». В 1920-1930 годы в ней проводились многочисленные педагогические эксперименты. В 1934 году в связи с ликвидацией опытных и показательных школ она получила 100, который сохранила до 1958 года. В 1941-1943 годах находилась в эвакуации. В период 1943-1954 годов школа снова была женской. В 1958 году объединена со 110-й краткой школой. В этих переходивших из рук в руки гимназиях учились Елена Дьяконова, жена Сальвадора Дали, режиссер Наталья Сац, актриса Вера Холодная, Левченко, поэтесса Марина Цветаева и ее сестра Анастасия, свечной заводик с домовой церковью. Но одним из самых интересных домов в переулке сегодня остается дом 9, в котором раньше находился епархиальный свечной заводик с домовой церковью и училище для детей работников завода. Вот на втором этаже над училищем и расположился храм. Его купола можно разглядеть, только если идти с противоположного конца переулка. А во дворе, прямо на площадке второго этажа с лестничным маршем, колокольня. Идешь и неожиданно утыкаешься в нее взглядом, завороженно останавливаясь, откуда здесь такое чудо. Только вывеска обменного пункта валют на первом этаже портит картину. Но это, увы, реалии нашего времени. Построил этот дом в 1898 году архитектор Василий Сретенский. Это здание, с псевдорусскими деталями фасада и пятью высокими арочными окнами второго этажа. До 1880 года на этом участке стояло каменное строение, перешедшее в собственность церкви. В качестве служащих церковно-свечного завода работали как миряне, так и священнослужители. Так, смотритель завода и пять его помощников были люди духовного звания. Некоторые рабочие окончили духовную семинарию. На заводе работало около 100 человек. У них установился благочестивый обычай во время работы петь духовные песни. Благодаря этому обычаю образовался церковный хор, который пел в соседнем храме. 8 февраля 1899 года по указу его императорского величества Святейший Синод определил разрешить московскому епархиальному начальству устроить домовую церковь в здании епархиального свечного завода по Посланникову переулку 1Го участка под 1089 Лефортовской части города Москвы, с припиской означенной церкви к московскому Богоявленскому, в Елохове, приходскому храму. До покупки земли участка составляли 870 квадратных сажений, но уже по крепостным документам земли владения Московского кафедрального собора Христа Спасителя составляли 922 квадратные сажения. Опись утверждена 31 декабря 1914 года. После возведения нового здания в 1899 году церковь освятили во имя святых митрополитов московских Петра, Алексия, Иона и Филиппа. Кроме того, правление завода просило открыть при заводе школу с обучением свечному, столярному и слесарному ремеслу, что и было сделано. Указом Святого Синода от 17 марта 1903 года 4 Святительская, при Московском епархиальном заводе, церковь утверждена самостоятельной со штатным при ней причтом из священника, диакона и псаломщика. Жалование положено священнику 600 рублей в год с тем, чтобы наблюдал за церковно-приходской школой, диакону 250 рублей и как смотрителю завода 1200 рублей, псаломщику 780 рублей в год с тем, чтобы исполнял обязанности конторщика. В 1904 году к Четырехсвятительскому храму была приписана земля с каменной лавкой, находящаяся в Дмитрове в гостином дворе, купленная для нужд свечного завода. В 1904 году храм был заново отделан, украшен живописью и орнаментом, заново вызолочен двухэтажный иконостас, возобновлена утварь. Отделка обошлась в 10 000 рублей и была сделана на средства церковного старосты, ктитора, потомственного почетного гражданина из купцов Никиты Петровича Кантелина. Корова в то время стоила порядка 3-5 рублей. В архивной ведомости о церкви говорится, что она возведена пчанием на капитал епархиального свечного завода. Зданием каменное. Престолов один во имя четырех святителей московских Петра, Алексия, Иона и Филиппа. У тварию достаточно. Вот как писали о храме московские церковные ведомости. Храм, освященный в честь святителей московских Петра, Алексия, Иона и Филиппа, помещается во втором этаже главного корпуса здания, выходящего фасадом на улицу. Длина церкви с алтарем 12 саженей, ширина 6 саженей и высота около 3 саженей. Сделанный в византийском стиле о двух ярусах, иконостас весь вызолочен. Святые иконы писаны по вызолоченному фону. Вся утварь художественной работы сооружена Г. Захряпиным. В нижнем этаже под храмом помещается церковно-приходская школа. Церковь эта сооружена для рабочих завода и для богомольцев ввиду отдаленности этой местности от приходских церквей. Но сейчас здание совсем не похоже на храм, хотя росписи под краской сохранились. Параллельно зданию училища и храма с внутренней стороны были одноэтажные дома. Один каменный, в котором была конюшня и кладовая. Другой деревянный, в котором находились фургоны. Во дворе стоял одноэтажный деревянный дом, в котором жил смотритель завода, от кинотеатра до Солженицына. В июле 1923 года церковь была закрыта. Убранство храма частично изъято. Пропали несколько серебряных предметов культового назначения. 5 икон 18 века подлежали учету и хранению. Часть икон и утварь была передана в церковь Богоявления в Елохове. Однако 2 золоченых киота от икон были переданы в 34-е отделение милиции. Киоты хотели использовать как рамы для портретов Ленина и Воровского. В сентябре 1923 года заместитель наркома юстиции Красиков подписал приказ о передаче храма обновленческой общине. В 1946 году обновленчество как раскольническое движение исчезло. Здание храма было передано чулочной фабрике имени Баумана. Фабрика разместила здесь свой клуб «Бауманец», превратив НЭВ в зрительный зал, а алтарь – в сцену. Здесь читали лекции студентам, показывали кино. В 1988 году здесь же состоялось собрание, посвященное 70-летию Солженицына, еще в ту пору, когда он в России был полностью запрещен. В 1990-х годах здание было частично приватизировано, кроме некоторых помещений первого этажа, которые были переданы храму. В перестроечный период помещение арендовалось галереей «Сатурн», хотя никаких выставочных мероприятий не проводилось. Затем непродолжительное время здание занимал банк академический. С 2008 года в храме вновь проходят службы. Напротив находится еще один удивительный домик под 18, с деревянным вторым этажом. Участок этот в начале 20 века и до революции принадлежал братолюбивому обществу. Сейчас здесь находится дешевый хостел с кафе на первом этаже. Интересно, что и на карте 1812 года это место тоже обозначено крестом. Может, этот участок и во времена графа Орлова тоже принадлежал этому же обществу. Стихийный разрушитель. 110 лет назад, 16 июня 1904 года, над Москвой пронесся ураган, который горожане запомнили очень надолго. Ветер не только выламывал деревья, но и сносил целые этажи домов, уносил вещи и даже животных. Именно это и запечатлел фотограф в Посланниковом переулке, где деревянный второй этаж просто перепрыгнул на другую сторону улицы, во двор свечного завода. В четверг, 16 июня 1904 года, над городом пронесся не только ураган, но и смерчи. Минимум 3. Буквально за несколько минут погибли и получили ранения около 800 человек. Число разрушенных зданий насчитывалось в несколько тысяч домов. В Сокольническом парке смерч проделал просеку шириной 400 метров. В Черкизово, Люблино, Лефортово все деревья были вырваны. Разрушены Мещанская, Басманная и Яузская части города. В Москве реке и Яузе вода вскипала и бурлила, как в котле, а затем смерч всосал воду внутрь себя и дно рек обнажилось. Катастрофа описана Владимиром Гилеровским в очерке «Ураган». Я видел его начало и конец. Пожелтело небо, налетели бронзовые тучи, мелкий дождь сменился крупным градом, тучи стали черными, они задевали колокольни. Наступивший мрак сменился сразу зловеще желтым цветом. Грянула буря, и стало холодно. Над сокольниками спустилась черная туча, она росла снизу, а сверху над ней опускалась такая же другая. Вдруг все закрутилось среди зигзагов молний, вспыхивали желтые огни, и багрово-желтый огненный столб крутился посередине. Через минуту этот ужас оглушающе промчался, руша все на своем пути. Неслись крыши, доски, звонили колокола, срывало кресты и купола, вырывало с корнем деревья. Огромная аннинговская роща была сбрита. Столетние деревья или расщеплены, или выворочены с корнем. было разрушено огромное здание кадетского корпуса и фельдшерской школы. По улицам горы сорванных железных крыш, свернутых в трубочку, как бумага, кое-где трупы, много убитых и раненых. Газета «Русское слово», 168, смерть 16 июня, 29 июня по новому стилю. 1904 года был порожден ураганом, который накануне пролетел над центральными губерниями России, зародившись под Тулой. Ураган двигался через Москву в сторону Ярославля и около 5 часов дня 16 июня в огромной туче превратился в столб смерча. По тем оценкам, скорость ветра в смерче составляла около 25 метров в секунду. Смерч прошел через южную и юго-западные части Москвы, сопровождался сильным градом. Градины размером с куриное яйцо достигали веса в половину килограмма. Обильными осадками выпало более 160 мм осадков и наступлением сплошной темноты, вплоть до столкновения на московских улицах извозчиков. Посланников переулок, откуда взялось это название, достоверно неизвестно. В начале 18 века это была Посланницкая улица, позже Посланниковские и Посланнические переулки. По общепринятой версии москвоведа 19 века А. Мартынова, название связано с домовладельцем 1745 года, прусским посланником бароном Акселем фон Мардефильдом. Однако в 1745 году дом его был не здесь, а на немецкой, ныне Бауманской, улице в районе дома 57. Кроме того, Мардефильд приехал в Россию в 1724 году, а название Посланницкая улица фигурирует уже в актовой книге 1715 года. Может быть, название переулка было как-то связано с английским клубом, который в 80-х годах 18 века находился тут же. С другой стороны, это тоже более позднее упоминание. Факт, в селе Илохово, где теперь расположена станция метро Бауманская, и рядом с Посланниковым переулком родился самый знаменитый русский юродивый, Василий Блаженный. До 16 лет, пока родители не отдали его в Москву учиться сапожному мастерству, Василий жил в родном селе, пас коров и усердно молился именно здесь, возле Илохово, в районе будущей немецкой слободы. Архитектор Сретенский. Василий Георгиевич Егорович Сретенский, 21 января 1860, село Круг Коломенского уезда, 20 июля 1900, Мариенбад, русский архитектор и реставратор, известный строительством церковных зданий. В 1885 году окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества со званием неклассного художника архитектуры. Служил архитектором Московской духовной консистории. Владел архитектурной конторой в Москве, выполнял частные заказы. Осуществлял работы в Новом Иерусалиме и Анасином Борисоглебском монастыре. Похоронен в Москве на территории Скорбящинского монастыря. Проектировал дом причта храма святых мучеников Косьмы и Дамиана, что в Нижних Садовниках, 1893 г. Садовническая улица, 51, СТР, 2. Доходный дом Казанского собора на Красной площади, 1893 г. Вознесенский переулок, 16. Училище и церковь четырех святителей московских при Московском епархиальном свечном заводе, 1898 г. Посланников переулок, 9, СТР, 1. Храм великомученика Георгия Победоносца в Грузинах, 1899 г. Большая Грузинская улица, 13. Спасение именем Пушкина. Старая Басманная, 36. В июне 2013 года этот дом стал музеем. И шел он к этому целых 15 лет, с тех пор, как после долгих перипетий его забрали под себя хранители пушкинской эпохи и традиций с Пречистенки. Впрочем, дом 36 на Старой Басманной улице и сегодня хранит множество тайн, на которые пока не готов ответить. И не только потому, что полностью изменил за этот год свой облик и вызывает множество сомнений и обвинений у блюстителей традиции и исторической идентификации. Просто уверенности в том, что дом Василия Львовича Пушкина таковым и является, увы, нет. А прочее, дескать, это музей мебели, а не дяди поэта, который не мог себе позволить такой роскоши в силу бедности, и тому подобное, всего лишь детали. Главное, что дом сохранен и привлекает всеобщее внимание и вызывает дискуссии, а экспозиция и фонды – дело наживное. Но обо всем по порядку. Дом Кетчер, как говорят хранители музея, небольшой деревянный особняк принадлежал дяде Пушкина, поэту Василию Львовичу Пушкину. Однако в этой округе у него был не один дом, и неизвестно, здесь ли навещал его племянник или нет. Небольшой деревянный особняк с 9 окнами по фасаду под 36 уже много лет привлекает внимание мемориальной доской. Александр Сергеевич Пушкин бывал в этом доме у своего дяди поэта В.Л. Пушкина. Дом этот на пустоши, оставшийся после пожара 1812 года, построила в 1819 году по типовому проекту титулярная советница Пелагея Васильевна Кетчер, жена обрусевшего шведа, владельца завода хирургических инструментов Христофора Яковлевича Кетчера и мать переводчика Николая Христофоровича Кетчера. Николай Христофорович известен своими переводами Шекспира, которого он любил вплоть до поклонения. Переводы его очень точны, порой в ущерб поэтичности. Впрочем, это классические французские прозаические переводы. Кетчеру посвятил свою эпиграмму Иван Тургенев. Вот еще светило мира. Кетчер, друг шипучих вин, переперон нам Шекспира, на язык родных осин. Бывал ли Николай Христофорович в этом доме, неизвестно, особняк был построен для сдачи в наем. С 1 сентября 1824 года по 1830 год его снимал Василий Львович Пушкин. Как свидетельствует документ, сохранившийся в Центральном историческом архиве Москвы, я, ниже подписавшийся коллежский асессор Василий Львов Пушкин, дал сие условие госпоже титулярной советнице Пелагее Васильевне Кетчеровой в том, что нанял я у нее, госпожи Кетчеровой для жительства Пушкина деревянный на каменном фундаменте дом со всеми принадлежностями, как то, большой с антресолями корпус, людской флигель с конюшнею, каретным сараем и погребом, состоящий в Москве басманной части 3М квартале по 238, а ранее Василий Львович продал родовое имение и поселился с супругой Капитолиной Вышеславцевой в Огородной Слободе, Малый Харитоньевский переулок. Он живет на широкую ногу и постепенно спускает доходы от имений, об управлении которыми не заботится, пока в 1802 году не грянул развод, и лишь в 1824 году, уже после двухгодичного путешествия по Европе, Василий Львович переезжает на Старую Басманную. В 1828 году дом сменил владельцев и перешел к купеческой жене Елизавете Карловне Ценкер. Особняк перестраивался в 1890-е годы. Он несколько раз горел и к концу 20 века значительно обветшал. После октября 1917 г. дом был поделен на коммунальные квартиры. При нем находился небольшой зеленый сад, удобные дворовые постройки, которые тоже приспособили под жилье. После НЭПа часть комнат передали под ЗАГС Бауманского района. Когда в 1975 году всех жильцов отселили, дом перешел к одному из трестов Министерства жилищно-гражданского строительства РСФСР, которое, к чести его, многое сделало для сохранности особнячка. По проекту, согласованному с Главным управлением культуры Моссовета, были выполнены ремонтно-консервационные работы с бережным сохранением элементов 19 века. Главный фасад был оставлен таким, каким он сохранился и по сей день. При ремонте была воссоздана анфилада парадных комнат особняка, зал, гостиная, спальня. В последующие годы этот памятный для русской литературы дом оставался как бы на обочине культуры, до него у соответствующих организаций не доходили руки. В 1998 году было принято решение сделать здесь музей. После вывода из здания государственного унитарного предприятия Российский конструкторско-технологический институт. Но долгих 15 лет практически ничего не делалось, не было средств, только копились музейные материалы, шла подготовка и бумажная волокита. И все это неожиданно быстро закончилось реставрацией, хотя и не во всем соответствующей нормам, и открытием музея. Самым удивительным для реставраторов оказалось то, что стены главной центральной гостиной дома были облицованы искусственным белым мрамором, имитирующим знаменитый каррарский мрамор. По словам реставраторов, искусственный мрамор был популярен в то время, но они впервые встречают такую облицовку в деревянном доме. Сейчас по этому адресу числится дом-музей В.Л. Пушкина на Старой Басманной, являющийся филиалом Государственного музея С. Пушкина. Два дома Пушкина. До 1970-х годов неподалеку отсюда, на углу Старой Басманной и Токмакова переулка, рядом с домом художника Рокотова, стоял деревянный одноэтажный особнячок под 28. В 1810 году его приобрела тетка Александра Сергеевича Пушкина Анна Львовна. После ее смерти в 1824 году дом по завещанию перешел к брату, Василию Львовичу, который переписал его на свою гражданскую жену Анну Ворожейкину. Здесь он, скорее всего, и жил до самой смерти, до 1830 года. Поэтому вопрос, в какой именно особняк приезжал Александр Сергеевич Пушкин, возвратившийся из Михайловской ссылки в 1826 году, после встречи с Николаем и в Кремле, остается открытым. Кстати, неподалеку отсюда в немецкой Слободе, на углу Малой Почтовой улицы и Госпитального переулка, великий поэт появился на свет. Окрещен он был в церкви Богоявления в Елохове. 19 июня 1799 года в церкви была сделана метрическая запись. Во дворе калишского регистратора Ивана Васильева Скворцова у жильца его майора Сергея Львовича Пушкина родился сын Александр. Крещен июня 8 дня. Восприемник граф Артемий Иванович Воронцов, кума мать означенного Сергия Пушкина, вдова Эльга Васильевна Пушкина. В 1992 году на здании Елоховского Богоявленского собора установлена мемориальная бронзовая доска, посвященная крещению Александра Пушкина, работы скульптора Николая Вакумова. «Мой дядя самых честных правил».